о романах графа Л.Н. Толстого. Анализ, стиль и веяние. Критический этюд. Глава первая. Сноска 1. Настоящая глава статьи напечатана была в номерах 157 и 158 гражданина 1890 года в сопровождении следующего письма автора. МГ, в русском вестнике печатаются теперь статьи мои «Анализ, стиль и веяние». Редакция этого журнала приняла труд мой очень любезно, но просила исключения первой его главы. Глава эта имеет, однако, для меня значение необходимого предисловия, и видеть статью мою без объяснительного вступления мне будет неудобно. Поэтому обращаюсь к вам с покорнейшей просьбой напечатать ее в «Гражданине» одновременно с появлением означенной выше статьи моей в РВ. К. Леонтьев. Остальные главы статьи были напечатаны в «Русском вестнике» 1890 года, книги 6-8, а затем в 1911 году вышли в отдельном издании в Москве под заглавием «О романах графа Л.Н. Толстого». Около года тому назад я начал печатать в ежедневном «Гражданине» под заглавием «Два графа» Алексей Вронский и Лев Толстой мои размышления о том, который из них должен быть для России дороже – сам творец или создание его гения, столь реальное и правдоподобное. Великий ли романист или воин, энергический, образованный и твердый, видимо, способный притом понести и тяжкую ношу государственного дела. Рассуждения эти были мною самим наполовину прерваны и не окончены. Почему, объясню ниже. Но для тех, кто читал мою статью, я надеюсь, было уже и сначала ясно, что я с этой патриотической точки зрения предпочитаю Вронского не только Левину, но даже и самому графу Толстому. В наше смутное время, и раздражительное, и малодушное, Вронский гораздо полезнее нам, чем великие романисты. И тем более, чем эти вечные искатели, вроде Левина, ничего ясного и твердого все-таки не находящие. О романистах я сказал там прямо. Без этих толстых, то есть без великих писателей-художников, можно и великому народу долго жить. А без Вронских мы не проживем и полувека. Без них и писателей национальных не станет, ибо и сама нация скоро погибнет. Хотя характер Вронского мы знаем преимущественно по его частной жизни, как всегда почти бывает в романах. И представлен он нам автором еще в тех молодых годах, когда государственное и общественное поприще человека, даже и высоко в свете поставленного, бывает еще узко. Однако и при этих условиях душевный и умственный строй молодого графа для нас достаточно ясен, и мы можем сказать: «Пошли, Бог России, как можно больше таких знатных людей, смелых и осторожных, твердых и сдержанно страстных, физически неизнеженных, с виду блестящих, но внутренне самим сердцем серьезных». Вот что я хотел сказать о Вронском, говоря о русских героях вообще. Рассуждение я имел тогда с виду длинное и подробное. Я хотел с этой именно стороны, с житейской, а не с художественной, пересмотреть сызнова всех этих главных героев нашей литературы, начиная от первого живого в ней главного лица, то есть от Онегина, до последнего по времени, до Троекурова в «Переломе» Маркевича, Печорина, Бельтова, обоих Адуевых, «Обыкновенная история», Рудина, Лаврецкого, Базарова и других героев Тургенева, Обломова и Райского, «Обрыв», Калиновича и людей сороковых годов, Писемского и, наконец, главных героев графа Толстого. Выше всех, как живых действительных людей, я хотел поставить троих – Андрея Болконского, Вронского и Троекурова. И, кажется, не без достаточных оснований. Ибо если мы в самом деле не хотим, чтобы в нашей русской жизни на всех поприщах восторжествовали бы Базаровы, Волоховы, Соломины и Неждановы, то противопоставлять им, как идеал, нужно не Левиных, которые меняют мнения и взгляды свои чуть не каждый день, и не Карениных, которые боятся пистолет взять в руки и привыкли судить жизни по одним лишь ее отражениям в канцелярских бумагах и ученых книгах, но таких убежденных, смелых, решительных и даже физически крепких людей, как Троекуров и Вронский. Это ясно. Но я имел в виду превознести по долгу справедливости и третье лицо, Андрея Болконского. И вот здесь-то и встретилось для моей мысли вовсе неожиданное препятствие. Более против прежнего внимательное и строгое отношение к предмету, освещая его с новых сторон, очень часто наводит нас и на такие новые требования, которых мы прежде к собственному пониманию нашему не предъявляли. Я вынужден был спросить себя, имею ли я право, рассуждая о натурах, воспитании, характерах, о степенях социальной ценности и личной симпатичности названных лиц, равнять достоверность изображения моих современников Рудина, Лаврецкого, Базарова, Левина, Вронского, Троекурова с достоверностью изображения героев 12-го года в романе «Война и мир». Может быть, да, а может быть и нет. Условия художественного творчества не одни и те же. В современных романах наблюдение жизни у всех авторов было непосредственно, но при воспроизведении жизни людей 12-го года граф Толстой был вынужден на две трети своего художественного труда обходиться одними ресурсами воображения. Это большая разница. Чести автору, быть может, и гораздо больше через это условие. Но когда речь идет не о силе творчества, а об оценке действующих лиц, как действительных людей, тогда позволительно усомниться, как усомнился я. Сила гениального творчества одинакова в двух великих созданиях Гоголя – «Вий» и «Записки сумасшедшего». Однако мы с точки зрения реальной достоверности не можем же равнять самого Вия с петербургским чиновником Поприщиным. На создание царя Бориса Пушкиным потрачено, конечно, гораздо больше творческой мощи, чем на изображение Онегина, в котором, всякому это ясно, вложено было много и лично пушкинского. Однако его Онегин достовернее его же Годунова. Вот о чем я говорю. Эти колебания мысли моей по поводу героев 12-го года в романе «Война и мир» навели меня нежданно для меня самого на вовсе новый путь. Я решился оставить неоконченным рассуждение мое о социальной ценности и лично-психическом значении разных русских героев XIX века и заняться общей, чисто эстетической задачей о стиле, анализе, о веянии, известном духом времени, или среды и о невеянии ими. Герои графа Толстого нечаянно подали мне повод к подробному сравнению достоинств и недостатков двух главных и великих его произведений. А разбор Анны Карениной и «Войны и мира» заставил меня почти невольно выразить и некоторые основные мои взгляды как на литературную эстетику вообще, так и на слабые стороны всей реалистической русской школы от времен Гоголя и до наших дней. Я знаю, что и эти речи и мнения мои на почве «чистой» в кавычках критики покажутся многим странными и по непривычности своей произведут на некоторых читателей даже весьма неприятное впечатление. Быть может, их назовет кто-нибудь точно так же психопатическими парадоксами, как назвали недавно другие мои взгляды, исторические. Я не только не огорчен этим особенно сильно, но даже готов сам сказать, что если уже искать где психопатию, то, скорее всего, уже в предлагаемом здесь критическом опыте. Я должен сам сознаться, что он очень субъективен, быть может, даже и до некоторой идиосинкразии или капризности. Трудно судить самому себе, особенно там, где не чувство исходит из рассуждения, а рассуждение развивается из непобедимого чувства. Может случиться, что весь ход наших мыслей, как бы он по дальнейшей связи своей ни был правилен и ясен, зиждется на таком чувстве, на таком избрании личного вкуса, которое всем другим будет казаться не только странным или чуждым, в кавычках, как любит выражаться тот же граф Л.Н. Толстой, но и прямо уродливым. Пусть будет и так. Я привык к умственному одиночеству и к тому, что даже и сочувствующие, кое в чем мне люди, находят справедливым при случае упрекнуть меня в любви к парадоксам и в бесполезной оригинальности. Что делать? Как мыслится, так и пишется, как чувствуется, так и говорится. Припоминаю вдобавок по слабости человеческой всегда в таких случаях одно очень выгодное для меня мнение Милля. Он говорит, что даже и ошибки людей, которые дерзали мыслить по-своему, сделали больше пользы, чем великие истины, повторяемые бездарными устами. Сверх того, я думаю, что эстетическая критика, подобно искреннему религиозному рассуждению, должна неизбежно исходить из живого личного чувства и стараться лишь оправдать и утвердить его логически. Там личная вера прежде, общее подтверждение после. Здесь Субъективный вкус сначала, разъяснение после. Грубая научная очевидность, холодное научное беспристрастие ни в том, ни в другом случае невозможны. В эстетических вопросах беспристрастие годится только двоякое, или прямо личное к самому писателю как человеку, или более отвлеченное, в смысле независимости от его направления политического, религиозного и нравственного. Беспристрастие, или, скажем, даже бесстрастие этих двух родов, есть даже прямая обязанность добросовестного критика. Оно есть идеал критического мышления. Человек, который стал бы уверять и себя, и других, что Монрепо Салтыкова бездарная вещь, потому только что Салтыков был революционер, такой человек не заслуживал бы названия хорошего критика. Ведь можно, наконец, увенчавший лаврами талант, в кавычках, вредного гражданина, его самого не только предать гражданской анафеме, но и подвергнуть строгому наказанию, если нет сил с ним сладить, ибо государство дороже 2-3 лишних литературных звезд. Но в критике нельзя не отдавать большому дарованию подобающей дани. Или другой пример обратный. Я знал еще в 60-х годах таких людей, немногих, впрочем, которые, горячо сочувствуя тогдашнему революционному движению умов, находя и Некрасова, и Добролюбова в высшей степени полезными по направлению, не могли, однако, принудить себя предпочитать стихи этого самого Некрасова стихам Фета и Полонского. И читая Тургенева, эти люди, эти революционеры и демократы в кавычках, эти друзья современника, восхищались его повестью «Первая любовь» и презирали эстетически его накануне. И в самом деле, нужно или вовсе уже и не думать о прекрасном ни в искусстве, ни в самой жизни, или иметь вкусы какого-то торжествующего лакея, чтобы не понимать, что в повести «Первая любовь» и поэзия, и правда бьют ключом из каждой строки, а все это накануне намалевано почти по заказу прогрессивно-демократического хамства. И Монрепо искренно и сильно по внутренней физиологической злости и по истинно гениальной прончливости Салтыкова. И «Первая любовь» написана искренно, изящно и сильно, вследствие природного изящества всей натуры Тургенева. А что касается до холодом и ложью дышащего накануне, то, я думаю, Тургенев описывал любовь своей скучной Елены к деревянному Инсарову с такой же искренностью, с какой Салтыков мог, Боже царя храни. Неудивительно, что я, например, так думал и 25, и 30 лет тому назад. Я и тогда уже не выносил ни кровожадной свистопляски современника, ни лживой гуманности Некрасова. Я мог еще быть и пристрастен по направлению гражданскому, по ранней ненависти к демократии, но я с удовольствием вспоминаю об этих петербургских давних знакомых моих за то, что и столь ошибочное и вредное настроение их тогдашних политических мыслей не могло в них убить ни высокого вкуса, ни критической правдивости. Извращение гражданских чувств не ослепило их критического ясновидения. Такого рода ослепление, пристрастие или тенденциозное притворство, конечно, портят и роняют всякую критику, тем более чисто эстетическую. Но есть пристрастия иного рода, непобедимые влечения вкуса и сочувствия, отвращения и бескорыстной досады. Человеку претит многое из того, что большинству нравится. Человеку неприятно то, к чему почти все, если не все, привыкли. Он почти невольно обращает особое внимание на то, о чем другие и не упоминают. Должен ли он непременно молчать потому только, что ему кажется, он один так чувствует? А если он вовсе и не один? Если между читателями и ценителями найдутся и такие, которые чувствуют и думают тоже нечто подобное, и ждут только более решительного или более опытного голоса, могущего оправдать в их глазах собственный художественный инстинкт, способного ответить более подробным рассуждением на их смутное, но сильное эстетическое влечение. Если эстетику в настоящем ее виде можно позволить себе назвать наукой, или, вернее, чем-то хотя и незрелым, но все-таки наукообразным, стремящимся стать когда-нибудь наукой, то ведь и самая этимология термина «эстетика» говорит нам, что есть учение о чувстве прекрасного, о законах этого чувства. «Эстануме» по-гречески значит «чувствую», «ощущаю», «эстесис» – «чувство» и так далее. Чувству, к тому же, в наше время, напомню и об этом, даны уже и некоторые философские права. Об этом вопросе можно справиться, между прочим, и в недавней статье господина Грота «Значение чувства в познании и деятельности человека. Московские ведомости, 1889, январь, а также и в сочинениях господина Астафьева «Психический мир женщины», «Чувство как нравственное начало» и других. Чувство предугадывает нередко будущую умственную истину, какого бы то ни было порядка – религиозного, политического, научного. И если уже давать чувству такие права не только психологические, но и почти логические, то где же и допустить эти права с наибольшим основанием, как не в эстетике, в учении именно о чувстве прекрасного? Весь вопрос здесь в том, нормально ли или ненормально несколько оригинальное положим чувство того или другого критика или ценителя. Физиологически ли это вкус, который со временем может быть и многими другими признан за нормальный и даже высокий? Некоторое ли это ясновидение критическое, воспитанное какими-нибудь счастливыми индивидуальными особенностями? Или это в самом деле случайная и вовсе исключительная идиосинкразия, доходящая, пожалуй, и до некоторой психопатии? Какие права дать этому чувству? Психологические или только? То есть такие, какие мы признаем за множеством тех глупостей, которые беспрестанно делают люди, даже и очень умные? Или увидать в нем предчувствие будущих, более точных, более ясных истин и логических определений? Эти вопросы нельзя решать тому, кем именно подобное, более или менее исключительное чувство, владеет. Эти решения он должен предоставить другим. И вот, зная хорошо всю крайнюю субъективность моей оценки, я и не ищу тщательно скрывать моего «я», забудто бы общими взглядами. Я избегаю таких выражений, как «мы», «нам кажется», «всякому понятно» и так далее. Кого этими изворотами и приличиями обманешь? Мне кажется, что в подобных случаях говорить прямо от себя и только за себя гораздо скромнее и приличнее. Пусть все это будет принято даже за нечто вроде личной исповеди эстетического содержания. Грешен критически против многих, быть может, даже и против всей новейшей русской литературной школы, ибо я не могу ставить ее за вечный и окончательный образец, но иначе чувствовать и судить о ней не умею, и меняться уж должно быть мне поздно. Еще две оговорки. В предлагаемой статье я говорю по преимуществу о двух главных и больших произведениях графа Л. Толстого «Война и мир» и «Анна Каренина». О других же наших известных и знаменитых авторах я упоминаю везде только мимоходом по поводу романов графа Толстого, хотя большей частью все с той же целью осуждения нашего преобладающего стиля. Нельзя было обо всех писать здесь подробно, так уж сложился план работы моей. Но я полагаю, что мои желания достаточно ясны, чтобы нетрудно было проверить и на манере других наших писателей мой взгляд и определить ему надлежащее место в ряду ли действительно вздорных причуд и парадоксов или в ряду полезных и несколько новых истин. Вторая моя оговорка вот какая. Прошу и редакцию «Русского вестника», и читателей моих извинить мне, что я помещаю здесь следующие за сим главы, которые были уже более года тому назад напечатаны в «Гражданине». Увидевши скоро, что труд мой разрастается не по размерам ежедневной газеты, я решил окончить его для большого журнала, но изменить этих вступительных глав я не мог. Лучше этого и о том же второй раз я писать не в силах. Есть исключительные случаи, в которых поневоле приходится нарушать обычай.